Глава 30. За все в жизни надо платить. Когда следователь Анатолий Алексеевич Котов, Беата и нотариус Павел Ильич вошли в гостиную, часы уже показывали 10 вечера. Елка, хоть ей и положено было сегодня быть в центре событий и украшать пространство, скромно и незаметно стояла у камина, словно стеснялась своего присутствия. Пока шли следственные действия, всех попросили быть в гостиной и никуда не отлучаться. Поэтому все собравшиеся устали, вымотались и хотели одного — разойтись, чтоб не видеть друг друга и забыть о случившемся. «Все? Мы можем разойтись по комнатам?» — спросила возмущенно Элла. «Моя дочь устала и хочет прилечь». «Ваша дочь может спокойно отправляться в комнату», — сказал Анатолий Алексеевич. — А вы все задержитесь, пожалуйста, здесь еще на некоторое время. Сейчас мы с вами все-таки узнаем, кто некрасиво шутил последние 3 дня с госпожой Орловой. Покушался на журналиста федерального канала Иофи, перерезав ей веревку, а затем вместе поймем, кто же из вас убил великую актрису. — Что за ерунда? Кто мог ее убить? Мы ее дети? — ошарашенно сказал Мишель, но уже не так отважно и рьяно, как днем, когда предлагал ломать дверь бани. «Ну-ну, давайте, ребята, послушаем наши доблестные органы. Что вы так реагируете? Все равно на сегодня программы другой нет, а кто не виноват, ему нечего переживать», — пытался шутить Слава. «Полностью с вами согласен», — сказал Анатолий Алексеевич. Казалось, никого не угнетает смерть Агнии. Все просто боятся радоваться открыто. И даже те, кто еще недавно рассказывал об огромной любви к великой актрисе, сейчас не выражали никакой скорби. Хотя, возможно, это просто была усталость, которая вместе с нервами сегодняшнего дня превратилась в равнодушие. «Ребята, давайте не будем растягивать удовольствие», — устало сказал Микола. Он первый раз за весь этот сумасшедший день что-то произнес. От этого его голос сбился и казался глухим. Жека же молча встал и вышел на кухню, ничего не сказав. Все, как завороженные, смотрели на открытую дверь. Анатолий Алексеевич Котов, который уже мысленно примерил звездочки, тоже не знал, как реагировать. Опыта у него было маловато, а уронить себя в глазах подозреваемых и показать свою несостоятельность было нельзя. Выручила его Беата. «Давайте начнем с самого начала, с истории ваших усыновлений», — сказала она. «Ну, это мы будем до завтра здесь сидеть», — возмутился Марат. «Подождите!» — Жека вернулся в гостиную с подносом, на котором стоял чайник и чашки, а также блюдо с калитками, которые, видимо, он приготовил еще с утра. «Не начинайте без меня. Просто мы целый день ничего не ели, и я принес всем перекусить. Угощайтесь!» — пригласил он уставших людей к столу. Никто не стал отказываться, потому что желудки действительно свело. Единственными, кто не присел за стол, была красивая девушка Жанна. Она чувствовала себя здесь чужой и, казалось, не хотела никак отождествлять себя с этой семьей. И Беата, которая не могла рассказывать сидя и расхаживала вокруг стола, боясь сбиться. «Итак, дорогие друзья, вашу приемную маму, великую актрису Агнию Орлову, всю жизнь безумно любил один человек. Еще будучи маленькими детьми, они называли себя Ассоль и Грей и пронесли эти имена через всю жизнь. Бедного Грея судьба крепко побила. Там был и ГУЛАГ, и расстрел брата, который оказался бандитом, и война в Абхазии, где его и убили. Вместе им быть не посчастливилось, но всю жизнь они переписывались, не теряя друг друга из виду. Еще в 46-м году Грей, будем называть его так, отдает Агнии Орловой на хранение дневники своего деда. И жизнь поворачивается таким образом, что забрать он их не успевает, прислав на прощание своей любимой письмо с просьбой отдать дневники своей племяннице, которую, впрочем, считал дочкой. «Беата, вы так интересно рассказываете, как сериал смотришь!» — как-то по-детски поразился Макс. Он сегодня с утра опять надел свой свитер с оленями, видимо, для счастливого празднования Нового года. Этот свитер и его восхищенная реплика поставили Беату в тупик. Она сбилась и замолчала. «А наш мистер Качок смотрит мыльные оперы», — хохотнул Марат. «Кто бы мог подумать?» «Я могу отвезти Мирона тоже в комнату?» Воспользовавшись паузой, спросила Корнелия у Анатолия Алексеевича. «Он болен, ему надо отдыхать». Но следователь Котов, видимо, тоже убаюканный историей Беаты, совсем забыл, зачем он здесь, и его полностью поглотил процесс поедания Жекиных калиток. «Нет», — с полным ртом ответил он. «Продолжайте», — невнятно приказал он Беате. «Так вот, с 1992 года Агния начала свои поиски Грея и его на тот момент беременной племянницы, которую он успел отправить на последнем автобусе в Сочи до начала окружения Гагры. Она нанимала людей, детективов, бывших работников внутренних дел. Надо отдать ей должное, Агния потратила на поиски много времени и денег и не сдавалась до последнего. Я не знаю деталей. К сожалению, Агния унесла эту информацию с собой. Но под письмами, которые она мне дала разобрать, был один из отчетов. Возможно, самый продуктивный, поэтому она его и оставила. Там писалось, что тот автобус обстреляли, и беременная девушка была ранена. От этого произошли схватки, и она родила прямо там, на дороге в Сочи. Конечно, была и доля везения, потому как ехала в том автобусе старая бабка, которая умела принимать роды. От потери крови девушка умерла, а ребенка, предположительно мужского пола, муж той самой бабки, отнес на крыльцо детского дома и оставил с запиской. Ее написала умирающая девушка, сунув в руку своей вынужденной акушерке. Что в той записке было и в какой детский дом отнесли ребенка, парнишка из русского патруля, что встретил выживших из автобуса, не знал. Сначала были изучены детские дома Сочи. Шли времена, когда все разваливалось, и это еще затрудняло поиски. Потом очередной детектив раскопал, что акушерка со стариком мелькали в Геленджике, и стали обследоваться детские дома всего побережья, на случай, если вдруг они это сделали в другом городе. Параметров было мало. Предположительно, мальчик светленький, его должны были просто оставить у детского дома. И записка, в которой, опять же, предположительно, мальчика должны звать на букву «М». «Почему «М»?» – спросил Микола. В последнем письме Грей ей писал, что ребенка хотят назвать в честь великой актрисы. А если это будет мальчик, то имя должно быть на первую букву в ее имени. «Это замечательно. А почему М?» Было видно, что не понимает никто, а не только Микола, который задает этот вопрос. «Вы правда не знаете?» – поразилась Беата. В ответ все отрицательно закивали головами. «Агния – это псевдоним. Ее по паспорту зовут Маша», — сказала Беата с укором. Она не понимала, как это можно настолько не интересоваться человеком, который тебя усыновил, чтоб не знать ее настоящего имени. Ведь это не было секретом и даже иногда мелькало в интернете в разделе «Звезды, которые взяли псевдоним». «Хорошо, но как она понимала, что ошиблась?» — спросил Макс. Видимо, его эта тема очень волновала. Почему Марата так быстро усыновили, почти сразу после него? Казалось сейчас, что этот детский комплекс всплыл и волновал больше, чем убийство приемной матери. Ну, здесь, конечно, Агния отличилась. Она нашла Ваппу и водила детей к ней, чтоб та ей сказала, тот ли это человек или нет. «Ну, хорошо. А усыновлять тогда зачем? Взяла бы с детского дома, привела. Сказали бы, что не тот, и все. Обратно бы отвела», — недоумевал Макс. — Ну, с первым она так и хотела поступить. — С Мироном? — удивился Слава, зная, как его любила Агния. — Нет, первым был Жека, — ответила Беата. — Как? — воскликнули все по очереди и повернулись в его сторону. — Да, первым был мальчик по имени Муджик. Все известные признаки совпадали, и Агния, подключив деньги и влияние, взяла мальчика с собой на недельную поездку в Карелию. Не знаю подробностей, как журналист, я бы вам сейчас расписала сцену, где он кинулся на руки к Ваппу, и она не захотела его отдавать. Но голый факт остается в том, что, подтвердив, что мальчик не тот, она оставила его себе. «Почему же Агния остальных стала усыновлять?» Продолжал сыпать вопросами Макс. Видимо, он не получил нужный ему ответ. Тенденцию сломал Мирон. — улыбнулась Беата. Он был красивым мальчиком, и, получив отрицательный ответ от Вапу, она допустила, что ведьма тоже может ошибаться, и оставила его в своей семье. Уж очень он подходил на роль наследника любимого Грея. И умный, и талантливый, и красивый. Ну, а потом уже где один, там и два, и три, и четыре. Благо, деньги позволяли делать это без нагрузки. Да еще и управлять маленькими мальчиками — это ведь так интересно. Она создала себе маленькое царство со своими придворными и почитателями, которые кланялись ей и подчинялись. Отсюда и эти дурацкие правила. Это тоже часть игры. «Я требую, чтобы вы отпустили больного человека к себе в комнату», — закричала Корнелия, вновь перебив Беату. «Я вообще не понимаю, зачем мы сидим тут и слушаем бред этой ненормальной. Если бы Агния кого-то искала, то я бы знала». — Вы, Корнелий, знали, но об этом позже. Сейчас просто сядьте и помолчите, — сказал следователь Котов, наконец прикончив все Женькины калитки. — Действительно, зачем вы эту историю нам рассказываете? — спросил Мишель. С него сошел весь лоск, он словно осунулся и резко постарел. Сейчас он выглядел не столичным модным кутюрье, а замученным офисным работником. «Если просто так, для того, чтобы мы знали причину, по которой нам дали нормальную жизнь, то не стоит. Нам все равно. Поверьте, даже если бы я это знал раньше, это бы ничего не изменило. Может быть, вернетесь в настоящее время, ближе к сегодняшним событиям?» «Я согласен с Мишелем», — сказал Слава. «Сегодня не тот день, чтобы предаваться воспоминаниям». «Ее поиски ребенка... Наследника любимого человека — это начало сегодняшней истории. Вы все — это попытка найти того, кому она хотела вернуть дневники его предка, кому хотела помочь в память о любимом человеке. Перед этой ежегодной встречей она постоянно повторяла, что, наконец, ее мучения закончились, и она знает, кто он, тот единственный правильный человек». Каждый понял по-своему. Вернее, нет. Вы все поняли, что в этот раз завещание будет составлено на одного. И каждый был уверен, что не на него, потому как имел кучу скрытых пороков. И вот тогда один из вас решился на представление, раскопав тайны и, возможно, спорные обстоятельства жизни великой актрисы. Наш шутник надеялся этими представлениями вызвать у старой 90-летней женщины инфаркт или инсульт, что угодно, только чтобы она не изменила завещание, написанное год назад, в котором всем было поровну, ну, почти всем. «Так кто шутник?» — спросил Микола грустно. «Ну, тут вы мне со своими тайнами, конечно, дали задачу. Я подозревала всех. Жеку в желании отомстить Агнии за то, что усыновила вас, а его нет». «Я люблю Вапу и не собирался никому мстить», — оправдался Жека. «Плюс ко всему, Агния была всегда ко мне добра». «Макса, у которого огромные долги, и сейчас у него хотят отобрать клуб». «Меня обманули, подставили, но я почти нашел выход». «Мишеля, который вложил все свои сбережения и еще всевозможные кредиты в новую коллекцию, и она провалилась. И теперь кредиторы ищут его по всей Москве». «Это так», — как-то обреченно сказал он. «Только это-то тут при чем? Славу, который прокутил все деньги на Бали и теперь работает в быстрой доставке и живет за счет своей любовницы». «Это преступление?» — усмехнулся он, но насмешка получилась жалкой, натянутой. «Марата, который завел роман и очень хотел жениться, но и терять наследство тоже очень не хотелось». «А что Микола?» перебил ее Слава. «Или он у нас теперь неприкасаемый?» «И Микола тоже в подозреваемых, со своими странными отношениями с женой. Даже Элла, Ритка и Жанна были моими подозреваемыми. Но им оказался один вы, Марат». Тишина повисла в комнате, и все взгляды теперь были устремлены в его сторону. «Вот в первый день мы все сбежались на крик Эллы. Я сейчас не буду никого жалеть и буду говорить все как есть. Шла она со свидания со Славой, которое они надумали проводить в бане. Так вот, подвешенную собаку было видно именно из коридора, который ведет туда. Элла увидела, закричала, и мы все сбежались. Там уже стояли Слава, Мирон и Марат. Остальные прибежали позже». Слава, как и Элла, пришел из бани. Они, наверное, договорились возвращаться поодиночке. Абсолютно все были разуты. Лишь один вы, Марат, были в обуви. Вы не ожидали, что Элла появится так поздно и увидит собаку. Поэтому были не готовы к этому. По вашему плану, вы должны были успеть раздеться и подняться наверх. Но судьба распорядилась иначе. От этого вы и стояли такой рассеянный, не понимая, прокололись вы или нет. Второй случай вообще гениален. Тут у вас все произошло по плану. Вы поставили елку, облили ее бензином, нарядили бедное дерево свиной головой и спокойно, выключив иллюминацию, пошли в свою комнату. Затем, увидев огни подъезжающего снегохода Жейки, вы, Марат, бросаете с балкона крутую зажигалку Мишеля, предварительно украв ее из символического тайника за домом. Елка вспыхивает, и, когда все выходят на представление, вы в пижаме стоите на балконе. Ну, а про куклу совсем просто. Вы подложили ее в коробку Мишеля во время украшения елки. Это было сделать несложно для всех, но именно кукла полностью уверила меня, что это вы. В старой игрушке советского производства стоял современный чип. Когда я разбила о стену корпус динамика, то он разлетелся на куски. Я видела, как вы что-то усиленно искали глазами, но я нашла это первой. Вот, купить его мог каждый, а вот запрограммировать из людей, находящихся в этой комнате, могли только вы. «Это все косвенные улики», — сказал Марат. «А я могу вас засудить за клевету». «Обязательно», — кивнула головой Беата. «Как вы увидели тайник Мишеля с зажигалкой и сигаретами за домом? Вы так хорошо знали, где находится свиная голова и канистра с бензином. И только когда вы напали на меня, я поняла. Вы все это хорошо знаете, потому что ваша любовь — Ритка». «Именно к ней вы бегали каждый вечер и видели Мишеля за домом курящим. Именно она вам сказала про свиную голову и канистру. Именно с ней вы меня перепутали тогда, потому что Жека дал мне ее вещи. Вы не хотели меня убивать. Вы просто повалили любимую на снег. И, увидев, что это не она, растерялись, не зная, что делать. Ваша секунда промедления стоила для вас удара поленом по лицу». «Боясь разоблачения, вы затеваете потасовку между братьями. Зная, что Макс взрывной, вы выводите его на эмоции, и вот, опля, уже у всех ссадины на лице, не подумав, что как минимум трое людей обратили на ваши ссадины внимание еще до драки». «Ну, хорошо, встречаемся мы с Риткой. Ну, хорошо, перепутал я вас, но это ничего не доказывает. Вы, наверное, заметили, что они все сейчас в комнате?» — спросила, улыбаясь, Беата. — Это мы сделали за тем, чтобы вы не смогли давиться на Маргариту. Сейчас она дает письменные показания, подтверждая каждое мое слово. — Она не может. — хмуро, но еще спокойно сказал Марат. — Вы просчитались в том, что Ритка — глупая деревенская девочка, которая боится закона и полицию, а еще вы любите ее сильнее, чем она вас. Мне даже кажется, она до сих пор не определилась, вы или Жека. Беата специально вызывала его на эмоции, и у нее это получилось. «Даже если это так?» — выкрикнул Марат, все-таки потеряв самообладание. «Все, что вы сейчас перечислили, не преступление!» «Да», — вступил в разговор Анатолий Алексеевич, видимо, посчитав, что пора тоже внести лепту в расследование. «Все так и было, пока вы не обрезали веревку, привязанную к крыльцу». А вот это уже покушение на убийство. И тут у нас есть не только Риткины показания, ведь вы тогда случайно увидели госпожу Иофи, удаляющуюся в пургу. Вы шли к своей любовнице, и это было спонтанное решение. Но самое главное, мы нашли нож, которым вы перерезали веревку. Вы выкинули его там же, на крыльце, даже не позаботившись о его ликвидации. Так вы были уверены в себе. Уверен, экспертиза найдет на нем отпечатки ваших пальцев. «Пока же этого нет, мы можем оформить вам явку с повинной, и это учтется судом». И, видя сомнения Марата, добавил, «От 2 до 8 лет, разница огромная». «Хорошо». Голос у него словно сел, и он говорил так, будто каждая буква дается с трудом. «Я самый некрасивый среди братьев, оттого и самый нелюбимый, хоть умнее их всех вместе взятых. Я не страдал от запретов Агнии, но все изменилось в прошлом году, когда у меня появилась Ритка. Я уже не хотел прятаться, а хотел жить полноценной жизнью. Ну и поступил бы, как Микола, сказал Макс, потирая свои кулаки. Если бы я был нищим, она бы меня бросила. Я не мог так поступить, поэтому и родился этот план. Я раскопал, как мне казалось, порочащие ее данные, которые до сих пор под грифом «секретно», и устроил представление. Но я не хотел ей смерти, я хотел лишь, чтобы она испугалась. «И вас убивать тоже я не собирался», — сказал Марат в сторону Беаты. «Просто так сложились обстоятельства. Агния, говорившая о том, что вы скажете, кто шутник, вы уходящая в метель». И даже этот нож, ведь он лежал там, на перилах, словно кто-то подталкивал меня на этот ужасный поступок. «Дженни, я тебе не прощу», — сказал Жека, из-под лобья взглянув на Марата. «А вот я бы так глупо не сделал», — ухмыльнулся Слава. «У Агни было железное здоровье и крепкие нервы». «А вот здесь я с вами соглашусь», — махнула головой Беата. «Так себе план, слишком мудреный. Вот...» «Другой из вас пошел наверняка». «Другой?» — воскликнули все по очереди, даже Марат, которому казалось, было бы сейчас не до этого. «Да, друзья, вот сейчас мы с вами переходим к убийству Агнии. Вот скажите мне, как это возможно? Дубовая дверь, большая металлическая щеколда, закрытая изнутри. Как убийца это проделал? Плюс ко всему, медэксперт предварительно, конечно, но сказал, что странгуляционная борозда одна». А это говорит о том, что либо человек повесился сам, либо это сделали, когда он был без сознания. Но как она могла сделать это сама? Вопрос, ведь там не было совершенно ничего, на что могла бы встать великая актриса. Не кажется вам все это слишком показным, слишком киношным? Никто ничего не ответил. Все были напуганы и напряжены, не зная, что сказать и что ожидать в ответ. Поэтому хранили молчание. Даже Анатолий Алексеевич с интересом слушал Беату, как будто не знал, что будет дальше. Мне же это показалось именно киношным. Агния болела. У нее был синдром Альцгеймера. Страшная болезнь, при которой люди теряют память, у них снижается интеллект и полностью разрушается личность. Доктор Василий Олегович Муром сказал, что ей осталось не больше месяца, и она превратится в овощ. Поэтому великая актриса очень торопилась. Вчера через меня Агния получила от ВАППу сообщение, что ее мытарства закончились, и она нашла то, что искала. На радостях Агния вызывает к себе Павла Ильича в скором порядке, проводит с ним разговор и считает, что все окончено. Она решает, что лучше уйти из жизни при памяти, достойно. Вы все помните, как для нее был важен ее внешний вид. Великая актриса просто не могла позволить себе превратиться в овощ. Поэтому она принимает решение покончить жизнь самоубийством, но так, чтобы это было загадочно. Она достает из холодильника купы льда, которые ей привозят с Ладоги, и ставит в душевую. Пока мы решаемся сломать дверь, лед растаял, а эффект убийства и тайны повис в воздухе. «Значит, она повесилась сама?» — ошарашенно спросил Мишель. «Не совсем», — усмехнулась Беата. «Вот скажите мне, могла ли 90-летняя женщина поднять купы льда, чтобы перенести его в душевую?» Все, как по команде, отрицательно замотали головами. «Вот и я думаю, что нет. А вы знаете, что нашли эксперты на полу душевой? Конечно, кроме остатков воды из Ладоги. Ни за что не догадаетесь. Остатки масляной краски, между прочим, идентичные той, какой пишет свои картины Мирон». «То есть вы хотите сказать, что Дурик поставил ей этот камень льда в душевую?» — спросил Слава. «Более того, я думаю, она сама его об этом попросила», — сказала Беата. «Ну, он же ненормальный», — вступился Микола. «Он не понимал, что творит. Мы не можем его осуждать. Он лишь выполнил просьбу Агнии, не понимая, зачем ей это». «Я полностью соглашусь. Но есть одно «но». «Нет», — подумав, сказала она. «Даже два «но». Первое — это то, что Агния не больна. И второе — это то, что Мирон совершенно нормальный». «Что? Вы шутите? Ничего себе! Вот это прикол!» Возгласы пронеслись по гостиной, люди не могли справиться с эмоциями. «Это неправда!» — закричала Корнелия, перебивая всех. Вы еще про доктора скажите. Вот, к примеру, доктора Василия Олеговича Мурома не существует ни в одной больнице города Москвы. Лечащий же врач Мирона, который лечил его 3 года назад от менингита, сказал, что лечение прошло удачно и никаких осложнений не дало. Пациент полностью выздоровел. «Он лжет!» — крикнула Корнелия вновь. «Казалось, еще чуть-чуть, ее хватит удар». «Мне вот интересно», — спросила Беата Мирона. «Это вы придумали или Корнелия? Я думаю, все было так. Если что, поправьте меня». Она приходила к вам в больницу сначала по просьбе Агнии, далее стала делать это все чаще и, как итог, предложила такой план – превратиться в ненормального. Вы на тот момент были раздавлены, без жилья и денег, и она вас уговорила. Позже у вас завязались интимные отношения. Так бы жить вам да поживать, ждать, пока не умрет старуха. Именно так вы ее, Корнелия, называли у Ладоги, когда успокаивали Мирона. Но случились непредвиденные события. Корнелия, возможно, случайно узнает, что Агния будет переписывать все на одного. Кого – непонятно, но уж точно не на Мирона. И вот тогда Мирон предлагает идею, как довести старуху до того, как она сама покончит со своей жизнью. Но знаете, что самое интересное? Беата повернулась к Корнелии. Это была идея не Мирона, а его девушки Жанны. В этот момент Беата театрально повернулась в сторону красавицы. «Вот вы, Корнелия, о ее существовании не знали. Она о вашем была в курсе и командовала операцией. Неужели вы подумали, что столь хитрый план пришел в ум Мирона? Он хоть и не дурак, но, как бы это правильно сказать, не кровожадный, слабенький. У него на это кишка тонка. Все для него делали его женщины. Одна придумывала, другая исполняла. Единственное, что он сделал сам, это поставил куб льда для бедной Агнии. Она искренне считала его больным, поэтому и попросила». «Это правда?» — одними губами спросила Корнелия Мирона. «Это правда? Про эту вертихвостку крашеную отвечай!» И, поняв все по такому кричащему молчанию Мирона, взорвалась. «Я ради тебя пошла на преступление. Я ради тебя обманывала и медленно убивала родного человека, который спас меня и моих родителей когда-то от нищеты. Я ради тебя медленно травила руку, которая меня кормила и всегда выручала, а ты растоптал меня». Она кинулась на него с кулаками и стала бить. Слава и Микола кинулись разнимать их, но пока на помощь не подоспел Макс, им не удавалось ничего сделать. Столько силы, столько неистовой ярости было в этой немолодой же женщине. «Уберите ее от меня!» — кричал Мирон. «Я ни при чем, это все они! Они меня заставили!» Казалось, еще секунда, и уже Жанна кинется на смазливого парня и расцарапает его голубые глаза. «Мы встретились с Жанной год назад в клубе. Я иногда ходил по ночным заведениям. Корнелия прикрывала меня. Эти выходы были просто необходимы, чтобы снова почувствовать себя человеком, а не местным дурачком. Все поверили на слово Корнелии про менингит и осложнение. Может быть, потому что было плевать на меня. А может быть, потому что Корнелия не врет. Это табу. В общем, Жанна узнала меня. Она видела ненормального Мирона здесь же год назад, когда приезжала вместе с Павлом Ильичом. Но обещала не выдавать. У нас закрутился роман. Когда же Корнелия сказала, что завещание будет переписываться, то Жанна придумала план с доктором и лекарством. Это действительно лекарство от этой ужасной болезни. Ее бабушка страдала такой болячкой, поэтому она достала лекарство и с точностью описала симптомы, которые мы старались производить. Еще врач, лечивший ее бабушку, рассказывал о странностях данного фармакологического изделия. Ведь если эти таблетки давать здоровому человеку, то эффект будет противоположным. «Я ни при чем. Это все они!» — устало закончил Мирон и обхватил голову руками. «Что меня выдало?» — спросил он, не поднимая головы. «Вас выдало желание рисовать. У вас рисунки нормального человека. Это всегда можно понять по цветовой гамме и подбору палитры. Мне это просто показалось. А вот когда я отправила ваш рисунок специалисту в этой области, он однозначно сказал, что человек, рисовавший эту картину, здоров. Бедную Жанну выдало желание видеть вас. Она сама попросилась у Павла Ильича поехать пораньше на случай пурги. Сначала он не увидел в святом порыве помочь ничего особенного, но когда события стали происходить с такой силой, то он вспомнил это. И тогда картинка сложилась. Корнелий уже выдал ее разговор с Агнией, который я подслушала. В тот день, когда великая актриса уснула за столом, кстати, я думаю, это тоже проделки вашей компании, и вы просто дали ей снотворное с едой. Так вот, когда Агния проснулась, и Корнелия вела ее в спальню, у них был занимательный разговор, в котором правая рука бессовестно врала своей начальнице. Она рассказывала, что мы, оказывается, очень хорошо посидели, ели вкусную дичь и читали новогодние стихи. Лучшим стихотворением Агния признала Миколин, а над стихом Макса все смеялись до слез. Именно тогда я поняла, что Корнелия не просто в деле, но и что именно она делает так, чтоб ее хозяйка думала, что больна. Об одном сильно жалею, что не рассказала Агнии все еще тогда, но я боялась, что она мне не поверит, хотела подкопить доказательств. Ведь Корнелия для нее была как дочь. Когда-то очень давно, в страшные 90-е, Агния помогла ее родителям остаться в живых, выкупив их жизнью бандитов. Этот долг своих родителей и отрабатывала честная девушка. 8 лет назад он был полностью погашен, и она могла уйти, но осталась на работе у великой актрисы, уже получая неплохое жалование. Да, надо сказать, и до этого Агния не держала Корнелию в черном теле. Оплачивала ей учебу в университетах, поощряла любые занятия искусством и посещение абсолютно любых музеев и театров в разных странах. Именно от вас, Корнелия, она не ожидала удара в спину. Именно вам она безмерно доверяла. Неимоверная боль и раскаяние были сейчас на лице Корнелии. Но Беате почему-то казалось не от того, что она сделала с Агнией, а все еще от предательства Мирона. «Ну, раз мы с вами разобрались, — вздохнув, сказал Павел Ильич, — то позвольте зачитать вам завещание. Агния просила сделать это сегодня». «Вы знали все? — изумился Мишель. — Знали, что она пошла вешаться и спокойно спали?» «Не говорите глупости, молодой человек». — раздражительно ответил юрист. — Утром она написала новое завещание. Я его заверил, а она сказала зачитать его в день ее смерти. Я еще пошутил, мол, если смогу собрать так быстро всех наследников. Она лишь усмехнулась мне в ответ. Теперь-то я понимаю, что она уже знала, когда это у нее произойдет. — Новое завещание, — проговорил Мишель и расплакался. Казалось, он только это услышал из сказанного Павлом Ильичом. «Да, милые мои, да», — вздохнул он, — «она вновь вас всех переиграла».